Глава 14. Джеймс Реттедли и Лиза у лорда Бенедикта. Встретившись с Лизой, с тем же, что и он, нетерпением ждавшей возможности поговорить без помехи со своим женихом, капитан повез ее в свой маленький, по его словам, коттедж. Он оказался прелестным, правда, одноэтажным, но поместительным и уютным старинным особняком. Когда-то это была холостяцкая обитель деда, пожелавшего отдать ее внуку Ричарду. Но после ссоры, вполне сознавая свою ошибку, упрямый дед все же завещал дом Джеймсу, которому в то время было всего 12 лет. Дом так и простоял много лет заколоченным. Когда капитан впервые вошел в него, на него пахнуло такой стариной, о которой сейчас и думать забыли в Англии, поддаваясь модным течениям. Дед собрал в этом доме все самое лучшее из мебели, хрусталя, скульптуры и фарфора, чем владели его предки. Не только кусочек старой Англии, но много венецианских кружев и стекла, несколько исключительной художественной ценности картин и ковров, музейных столов и старинный гобелен обнаружил здесь капитан. Дом стоял на холме и был окружен садом, и улица спускалась вниз. Вся в зелени садов, правда, до центра было далеко, но капитан не сомневался, что Лизе дом понравится, и решил поселиться в нем с женой. Отделав заново некоторые из комнат, подновив другие в их прежнем старинном стиле, капитан очень радовался, что его родным ни разу за столько лет не приходило в голову проведать дом, хотя ключи у них были. Леди Реттедли была поражена, когда узнала, что сын предполагает поселиться с семьей в дедовском особняке. «Да разве там есть что-то ценное? Ведь дедушка говорил мне, что дом пуст». «Ценная матушка, понятие растяжимое. На ваш с Ревеккой вкус там, быть может, и нет ничего ценного, на мой и, надеюсь, моей будущей жены там будет уютно и красиво, а главное, радостно». Крайне недовольная тем, что ей не только отказано в покровительстве будущим родственникам, но что сын даже не собирается спрашивать ни мнения, ни советов у матери, леди Реттедли замолчала, всем своим видом выражая негодование. Однако уверенная, что сына ее околдовала жадная особа, благородная леди решила быть разумной и политичной, выказывая как можно больше внимания сыну, но всячески язвя будущую родню и особенно невестку. Капитан ни словом не обмолвился Лизе, как выглядит их будущее жилище. И девушка, хотя и знала своего жениха как натуру художественную, делавшую красивым все, к чему бы ни прикоснулись его ловкие руки, думала, тем не менее, что это будет обычный приличный дом. Она заранее обрекла себя на печальную участь светской дамы, хотя сердце ее бунтовало против пустой и бессодержательной жизни, какую ей приходилось наблюдать в своей среде. Дилемма любви к человеку и любви к искусству беспокоила Лизу. Здесь мог таиться простор для размолвок и взаимных разочарований. Сердце Лизы часто болело, когда она думала о будущей семейной жизни, но она ни разу не высказала Джеймсу своих сомнений, и все они испарялись, когда она видела его твердо смотревшие желтые глаза или замирала под его поцелуем. В этом настроении Лиза пребывала и сейчас. Но как только капитан открыл входную дверь, и она очутилась в большом холле с потолком из огромных старинных балок с высокими деревянными же панелями, потемневшими от времени, с гигантским камином, где весело трещал огонь, с множеством цветов в старинных вазах, у нее вырвался крик восторга, и, забыв все приличия на свете, она бросилась на шею жениху. Чем дальше шла Лиза со своим будущим мужем, тем яснее становилось ей, что он поймет ее сердце, что у нее не будет тайн, что их не разъединит ревностью ее искусство. «Ну, теперь мы входим в твою святая святых», — сказал капитан, подводя Лизу к небольшой двери, которую скрывал редкий по красоте ковер. Не знаю, угадал ли я, понравится ли тебе этот уголок, но я вложил в него всю любовь, все понимание художественного вкуса, на какое я способен. Капитан отворил дверь, но ставни комнаты, куда они вошли, были закрыты, и Лиза не могла видеть ясно того, что ее окружало. Как только капитан открыл ставни и солнце ворвалось в комнату, Лиза увидела, что стоит в небольшом помещении, из которого идут двери направо и налево. На самой середине, на тяжелом старинном постаменте, стояла белая статуя Будды, державшего на вытянутой руке чашу. Глаза его смотрели прямо перед собой, точно приветствуя вошедших и прося положить в его чашу все самое высокое, самое чистое в душе. Пол был застлан светлыми японскими циновками, очаровательной работы и тонов, и такими же циновками были затянуты стены. По углам и у стен стояло несколько низких диванов, низеньких восточных столиков с инкрустацией из перламутра и таких же табуретов. Лиза смотрела в лицо встретившего ее Будды, которое сияло божественной добротой и состраданием, и по лицу ее катились слезы. «Откуда мог ты знать, что я так глубоко чту Будду? Я ведь никогда никому об этом не говорила. Как я всегда мечтала иметь белого Будду!» — прошептала она. «Перестань плакать, дорогая. Я нашел это сокровище в одном из ящиков в подвале, как и эти циновки, и увидел в Будде символ величия человека, который хочет идти путем раскрытия талантов и возможностей, что живут в нем. Я подумал, что если оба мы будем видеть перед собой эту чашу и нести в нее мир и милосердие, наша жизнь не окажется пустой и бесцельной. И мир и милосердие будут снова литься из этой чаши в наш день через наши сердца. Ты будешь совершенствоваться в искусстве, очаровывать сердца людей музыкой. Я же буду трудиться, как умею и могу, среди серого своего дня. И оба мы, видя перед собой этот символ милосердия, будем нести чашу любви и единить вокруг себя людей в красоте и чести. Не бойся меня, не бойся жизни вообще и не бойся жизни со мной. Перед этим великаном духа я обещаю тебе оберегать твою свободу и создать тебе дом, где бы тебе жилось легко, просто, весело. Но пойдем, дорогая, это преддверие. Твой храм дальше.